«Почему у тебя физиономия такая, будто ты с утра уксусу напилась?» «Вас вечером не было», — медленно ответила она и подняла голову. И я понял, что в глазах ее не настороженность и отчуждение, а долгий, угнетающий душу испуг. Но от матери потом еще кое-куда заходил. Сказал я будничным тоном, стараясь успокоить ее, даже скорчил ухмылку. А сам почувствовал неестественность этого стояния в тесноватой кухне, принужденность своих и Натальиных слов, и добавил: «Мы с тобой как на дипломатическом фуршете. Может, пойдем в комнату, и ты расскажешь все толком?» «Ой, не знаю. Вчера тип какой-то страшный приходил, спрашивал вас. Ужасно противный и страшный», — сказала она и печально как-то собрала губы в узелок, как старуха. В коленях появилась мелкая противная дрожь. Я сел, отодвинул чашку, облокотился на стол. Страх удавкой перехватил горло. В голове истерическим повтором забился, затрясся, припадочно корчась от неизвестности, вопрос: «Кто? Кто? Кто?» Она вдруг шагнула ко мне, положила руку на плечо возле самой моей шеи и сказала: «Я так испугалась, Алексей Петрович, но он очень страшный, еще какой-то, прямо не знаю, но просто гнусный». Теплый край ладони коснулся шеи, и я почувствовал, как дрожит Натальина рука, и что дрожь передается мне. «Успокойся», — сказал я и взял ее за другую руку, безвольно висевшую вдоль тела. Снизу вверх заглянул в испуганные, сиренево потемневшие глаза. «Расскажи по порядку, пожалуйста». Сжал ее теплую узкую кисть и ощутил себя ничтожно маленьким и убогим, охолонутым смертельными, не ведающими пощады ветрами всех голодовок, душевных обид и телесных ран, вдруг спрессовавшихся в тупую усталость и безразличие загнанного изнемогшего зверя, в котором уже отключились инстинкты и память, и осталась только потребность отравленных кислородным голодом мышц в долгом, пусть даже смертельном, покое. Тело стало тряпочным, будто из него выдернули позвоночник. Я опустил голову, бескостно сутулился и закрыл глаза. Морочище одурь вкрадчиво и ласково отгородило от яви. Только где-то внутри меня, в самом сокровенном, лишь в последний миг сдающимся небытию зернышки, билась и пульсировала заменяющая явь счастливая и горькая несбыточная мечта. Я выпрямил спину, открыл глаза и выпустил руку Натальи. «Кажется, перебрал вчера, что-то давит», — сказал я небрежно и вздохнул. «Так расскажи, кто там приходил?» «Он стоял у ворот сначала», — с дрожью в голосе сказала она. «Такой, с усами ниточкой, а лицо, я не знаю, у него нет лица, но оно очень страшное. Ой!» Она слабо повела рукой. «Когда он посмотрел, как... «Мертвец!» — я чуть не закричала. «И кепочка у него, и пальто. Просто какой-то шпик или наемный убийца. И голос. У нас так колодезный ворот скрипел. Ой, не могу!» Не спала, боялась, что приснится. Она сильнее оперлась на мое плечо. «Он спрашивал тебя о чем-нибудь?» «Не знаете?» — спросил. «Скоро будет хозяин машины». «Я сказала, не знаю». «Правильно, ты ведь действительно не знала. И нечего бояться. Это мой старый знакомый». «Как можно спокойнее», — ответил я, и, сняв ее руку с плеча, встал. «Вполне безобидный человек, да еще и страдающий от несчастной любви. Его женщина вышла замуж за другого». Я рассмеялся. «Вот тебе ключи». Наталья вдруг качнулась ко мне, обняла, припала щекой к плечу и низким, с пугающим подвывом голосом сказала: «Да я же не смогу без вас. Если что-нибудь случится, то я стану самой мерзкой шлюхой». Руки ее ослабли, она отшатнулась. Горестен и грозен был взгляд. «Или убью себя». Тихо, почти шепотом, закончила она. Я почувствовал боль в руке и разжал кулак. Бородка ключа пропорола кожу ладони. Я бросил ключ на стол, лизнул закровившую ранку, сказал зло. «Одна девушка уже грозилась мне приблизительно этим в тот год, когда ты только появилась на свет, так что не надо». «Она умерла?» — глухо спросила Наталья, потупившись. «Нет, она довольно комфортно вышла замуж и стала пристойной и обеспеченной пожилой тетей», — сказал я уже спокойно. «И ни о чем не жалеет?» «Жалеет, что ей не 20, и уже трудновато опять выскочить замуж», — сказал я и ощутил подонческое злорадство. «А ей это надо?» — спросила Наталья, подняв глаза. Взгляд был задумчив и тих. «Откуда мне знать, какого рожна вам всем надо?» Намеренно грубо ответил я и добавил ворчливо. «Вышла замуж за принца, который старше на 25 лет, а когда самой стало 40, поняла, что у сказки богатый, но грустный конец». «У моей сказки будет добрый и честный конец», — твердо сказала Наталья, и, поправив челку, улыбнулась. А внутри у меня что-то мелко дрожало и скулило, точно брошенный, обреченный, слепой и мокрый звереныш, испытывающий только покорность и бесформенный страх. И нужно было заканчивать разговор, заканчивать раз и навсегда. «Наташа, послушай, девочка», — сказал я спокойно, — «я очень верю, что у тебя все будет прекрасно, и жилье, и работа, и спутник жизни, так сказать, будет обязательно такой, какой надо. Только не надо спешить, не надо забегать вперед судьбы. Я просто не знаю, как тебе объяснить, но тот, кто слишком много думает о будущем и пренебрегает настоящим, тот получает совсем не то, о чем мечтал. Для будущего самое главное — настоящее, Завтра делается сегодня. Заметь, делается самим человеком, потому что ему никто, кроме него самого, помочь не может. Я вздохнул. И, пожалуйста, выкинь из головы всякие бредни по поводу пожилых мужиков. Как это? Не можно в одну телегу впрячь коня и трепетную лань. Это всегда потом оборачивается взаимной ненавистью. А, черт! Я разозлился за проповеднические интонации свои и сказал раздраженно. Это просто подростковое любопытство к миру взрослых. Твоя тяга к мужикам пожилым. Тебе кажется, что так ты быстрее станешь самостоятельной, уверенной, а получится, что наглотаешься всякой гнуси и будешь думать, что в мире одни подонки, что вообще-то близко к правде, потому что только подонок может воспользоваться твоей дуростью. Я взглянул на часы и сказал: «Ну все, мне пора». «Нет уж, подождите», — сказала Наталья, и низкий голос ее задребезжал жестью. «Разве такой благородный Алексей Петрович? Я тоже скажу, что думаю о вас». «Может, не стоит?» — спросил я устало. «Нет, стоит!» — почти выкрикнула она. Глаза, потемнев, странно сузились и стали чуть раскосыми. Кровь отхлынула от лица, и пугающей стала его светящаяся обнаженная белизна с проступившей под глазами тонкой синью. «Так вот, вы трус, криводушный трус!» Я опустил голову. Не было сил выдержать ее сузившийся раскосый взгляд. Но слова не обижали.